Однако при встрече с японской пехотой, ведомой офицером с континента, открывайте беглый огонь и как можно раньше, с самой большой дистанции. Эти дурные человечки умеют слишком многое. Окончательно определив военные способности этой нации на примере 200 людей, выбранных наугад, подобно тому, как проделал ранее мой японский друг, который оценил нас в начале этого письма, я посвятил себя изучению Токио. Устал от храмов. Их монотонное великолепие вызывает головную боль. Вы тоже устанете от храмов, если только не являетесь художником, но в таком случае опротивите самому себе. Одни говорят, что Токио не уступает по площади Лондону. Другие, что город достигает не больше 10 миль в длину и 8 в ширину. Есть много способов разрешения этой задачи. Я отыскал чайный домик в саду на зеленом плато и забрался туда по пролетам лестниц, где на каждой ступеньке улыбалась хорошенькая девушка. С этой высоты я взглянул на город и увидел сплошные крыши. Перспектива была отмечена бесчисленными фабричными трубами. Затем прогулялся несколько миль и нашел парк на другой возвышенности, где было еще больше прелестных девушек. Я снова посмотрел на город. Он тянулся уже в другом направлении и снова, насколько хватало глаз. Если считать, что при ясной погоде дальность видимого горизонта 18 миль, получается, что ширина Токио 36 миль, хотя несколько миль я мог и не досчитаться. Жизнь била ключом во всех кварталах. Вдоль главных артерий города миля за милей бежали двойные трамвайные линии. У вокзалов рядами стояли омнибусы. На улицах компании «Генераль Дё Омнибю Дё Токио» демонстрировала свои красные и позолоченные вагоны. Трамваи были переполнены, общественные и частные омнибусы тоже. Кроме того, улицы кишели рикшами. От берега моря до тенистого зеленого парка и далее до самого горизонта, терявшегося в дымке, земля словно кипела людьми. Здесь без труда наблюдалось, насколько западная цивилизация растлила японцев. Каждый десятый с головы до ног был одет по-европейски, странная раса. Она пародирует любой тип людей, характерный для крупного английского города. Вот толстый самодовольный купец с бакенбардами, бараньей котлеткой, кроткий длинноволосый профессор естественных наук в мешковатой одежде, школьник в итонской куртке и черных суконных брюках, молодой клерк во фланелевой теннисной рубашке, член Клэпхэмского атлетического клуба, мастеровой в сильно поношенном твиде, юрист с цилиндром на голове, выбритой верхней губой и черной кожаной сумкой в руках, безработный моряк, приказчик. За полчаса вы встретите в Токио всех их и многих других. Если желаете объясниться с такой имитацией, учтите, что она говорит только по-японски. Прощупайте ее, она окажется вовсе не тем, чем казалось. Я фланировал по улицам, пытаясь завязать беседу с людьми, которые больше других смахивали на англичан. Их вежливость не соответствовала одеяниям, и все же они не знали ни слова на моем родном языке. Лишь мальчуган в форме военно-морского колледжа сказал неожиданно: «Я говорить английски», и тут же осекся. Остальные изливали на мою голову потоки японских слов. Однако вывески магазинов и товары, трамвайная линия у меня под ногами, объявления на улицах были английскими. Я бродил словно во сне. Далеко от Токио, в стороне от железной дороги, я тоже встречался с подобными людьми, одетыми на английский манер и тоже немыми. Наверное, таких очень много в этой стране. Боже правый, вот Япония, жаждущая окунуться с головой в цивилизацию, даже не зная языка, на котором можно хотя бы сносно произнести «черт побери». Это надо изучить. Случай привел меня к зданию газетного офиса, и я вбежал туда, требуя встречи с редактором. Он вышел ко мне, редактор Tokyo Public Opinion, молодой человек в темном сюртуке. В других частях света отыщется немного редакторов, которые, прежде чем приступить к беседе, предложат вам чашку чаю и сигарету. Мой друг немного говорил по-английски. Его газета, хотя название печаталось по-английски, была японской.